«Привет, Джет», — сказала я, входя. У кровати, на которой были разложены мои вещи, стояла Санта и неодобрительно поглядывала на Джета Ашена. Тот прохаживался у окна с интересом, оглядывая переплеты. Жучки искал, не иначе. Или приценивался, куда их всадить. С него станется. «Давно не виделись», — с иронией заметил он. «Я думал, придется писать тебе, чтобы отвлечь от общества Маккинби. Но у дверей столкнулся с твоей служанкой и решил устроить сюрприз, не предупредив о визите. Напрасно. Потому что я все равно сейчас выгоню тебя. Мне нужно переодеться. А я ненадолго. Как настроение? Странные ты задаешь вопросы». «Ну почему странные? После того, что вы учудили, самые уместные мы учудили. Очень уж ярко вы покинули общество. Впечатляюще. Помолвку Татьяны и Лео объявили. Только даже сами молодые, кажется, на это внимание не обратили. Старички в шоке. Твоя свекровь пыталась как-то поддержать заданный градус эпатажа, но ее трехэтажный комментарий потонул в общем шуме. Эльдорадская мамаша больше всех возмущалась. Мол, она-то думала, приличное общество, она сюда с внуками приехала. Старая кляча, не выдержала я. А если я сейчас приду и расскажу, как она в молодости отжигала и с кем? Зачем ты? Удивился Джет. Думаешь, я с твоими рапортами не знаком? Шепнул же кому надо на ушко, понятно, так, чтобы самолюбие ее сына не задеть. Парень он неплохой. В общем, светский скандал в разгаре. Хорошо вы выступили. И, естественно, никто не вспомнил, что мы вообще-то женаты. А кому это надо? Когда есть возможность посмаковать скандал в родовитом семействе. Джет хохотнул. Никому не надо. К тому же, извини, вы сами виноваты. Хотите, чтобы вас считали женатыми? Надо было объявить об этом, а не крутить романы с андроидами и шанхайскими императорами. Джет, ты пришел, чтобы поговорить о моем моральном облике? Ну что ты. К слову, пришлось не более. Отпусти Санту, попросил он. Я кивком велела ей уйти. Когда за ней закрылась дверь, Джет сказал. Я хотел поговорить о психическом статусе Маккинби. Ты ведь заметила, что он не в себе? Джет, он усталый, голодный и пьяный. Я понимаю, уже другим тоном сказал Джет. Парню за последние недели досталось ого-го как. Я сам офонарел. Проблемы он решил раньше, чем я о них узнал. Молодец, конечно. Вот только у него на этой почве крыша поехала. Он за считанные недели наворотил такого, что лично я уже задумался, кто для нас опаснее, секта или Маккинби. Ты же знаешь, что он сдал в аренду под военную базу территорию при космодроме на Сатанге. Ну да, тот самый космодром чужих. Знаешь, забудь. База уничтожена якобы эльдорадцами. А потом туда высадился шанхайский спецназ, присланный на помощь Августу Маккинби лично от императора. Чисто по-дружески. «Я что, я понимаю!» — Джет язвительно засмеялся. «Император поблагодарил Маккинби. Только, боюсь, не за возвращение сестры в отчий дом, а за кое-что другое. Ты ведь считаешься совладельцем космодрома?» «Ну вот, космодром у эльдорадцев отбили. Но сейчас он охраняется шанхайцами, и мы ничего сделать не можем, поскольку территория-то внешняя. Царь Сатанга не возражает, а Маккинби, как собственник, имеет право выбирать, кто будет стеречь его имущество. Его, поскольку все уцелевшее оборудование, какое осталось на базе, он вывез и передал командующему третьим округом. И договор об аренде прекратил, выплатив неустойку. Нормально, да? Я ничего об этом не знаю. Не сомневаюсь. Есть еще кое-какие звоночки. Началась тотальная эвакуация с Дивайна. Людей и ценное оборудование вывозят на Бету. Никаких комментариев со стороны твоего брата нет. Поскольку не секрет, кто его кредитовал, думаю, выводы делать можно. Но это мелочи. Не мелочи то, что Маккинби запер Кларион. Все системы внешней обороны переведены в автоматический режим. Работает только транспортный хаб на Севилле, но строго для транзитных рейсов. Все сообщение с внутренними планетами системы прекращено. На мой запрос ответили, что решение принято в связи с работами по профилактическому обслуживанию систем. Ты же понимаешь, что это чушь? Я промолчала. Джет подошел ко мне вплотную. Он был чуть ниже ростом, но его это не смущало. Он умел смотреть сверху вниз на любого. Я приложил все усилия, чтобы не допустить его встречи с Вальдесом. А если встреча и случится, пусть она будет ссорой на личной почве. Но за ужином они успели обменяться сообщениями. Я, честно говоря, был шокирован, увидев здесь Вальдесов. равно как и Мирру, и твоего брата, и Джимми Рассела. У нас были свои планы. Похоже, Маккинби решил воспользоваться ими, чтобы прикрыть свои. И мне это ни к чему. Никому не нужен второй Энстон. Но ты сравнил. Я не говорю о моральном облике. Я говорю о том, что Энстон из 4-го округа сделал практически автономное княжество. Мне не нужно, чтобы такое княжество возникло посреди первого радиуса. А с учетом всех связей, чтобы оно рассекло галактику на несколько частей, сообщения между которыми полностью контролировал бы Маккинби. Ты понимаешь меня? Нет. Хорошо. Тогда выражусь яснее. Мне от тебя нужно три вещи. Во-первых, поссорь его с Вальдесом. Ты умеешь. Джет. Ой, не ври только, что не видишь, чего Маккинби от тебя надо. Он уже целую лужу слюней напустил, а ты якобы ничего не замечаешь. Да ты из него веревки вьешь, не состригая шерсти. Вот и свей веревочку. Нужную. Ясно, да? Во-вторых, мне нужен дословный отчет обо всем, о чем он будет говорить с твоим братом и Расселом. Сомневаюсь, что получится записать. Он наблюдательный, а сейчас параноидально наблюдательный. А в-третьих, мне нужны документы на машину Кузнецова и чип, который он носит вклеенным под камень герцогского перстня. Держи. Он протянул мне крошечный прозрачный чип в упаковке. Вклеишь на его место. Знаешь, где он все это хранит? Знаешь, естественно. Что хочешь, делай, но он не должен завтра увести их с собой. Несколько секунд я смотрела перед собой в пустоту. «Джет?» «Что?» «Я отказываюсь выполнять приказ». «О-о-о!» Он ехидно улыбнулся. «А как насчет трибунала?» «Письменный приказ. Дай, пожалуйста». «Которым мне поручается сделать все то, что ты сказал в отношении гражданина Федерации, который ничего преступного еще не совершил. И отдельно приказ об изъятии его личных вещей, приобретенных законным путем». «Молодец. Грамотно. Своей карьерой пожертвовать готова?» «Да». «Знаешь, чем жертвуешь? Через 5 лет при должной старательности ты заняла бы мое место. Подумай». «Нет». «Что ж, ты сделала выбор. Я не буду говорить, что он глупый. В конце концов, ты женщина. И Маккинби стоит того, чтобы ради него пожертвовать блестящей карьерой. Положа руку на сердце, стоит он этого». Но у него нет такой мощной поддержки, которая была у Энстона, строившего свою империю не 2 месяца, а 1,5 десятка лет. И поэтому никто не будет нянчиться с Маккинби так, как с Энстоном. Ты права. Он еще ничего, собственно, криминального не сделал. Он еще не изменник, но уже идет по лезвию. Один неверный шаг его ликвидирует. И тебя вместе с ним. Готова? Да. Подавай в отставку. Сейчас. Я села на кровать и, подогнув одну ногу под себя, написала прошение на имя статс-секретаря. Отправила Джету. Он вернул мне его через мгновение, уже подтвержденным. «Все твои рабочие допуски аннулированы. И, Делла, надеюсь, ты понимаешь, я не желаю вам зла. Никому. Ни Маккинби, ни тебе. Может быть, все еще обойдется. Может, он ничего дурного и не хотел, просто наломал дров по молодости. Но... тебе рассчитывать уже не на что. Ты уже неблагонадежная. Спасибо, Джет. Я понимаю». Он кивнул мне на прощание и вышел, аккуратно закрыв дверь за собой. Я нервно хохотнула, сняла надоевшее платье, переоделась в джинсы, кеды и клетчатую рубашку. Рубашка, естественно, цветов Маккинби. Скотт подарил. Полностью ручная работа, шерсть выделана по старинной технологии, окрашена травами. Жутко дорогая вещь. Теплая и удобная. Позвонила Санте. «Санта, есть задача. Санта, скажи Керу. Среди гостей есть пожилая дама из Эльдорадо. Пусть ее запомнит. И пусть он распространит среди индейцев. Мне нужно знать обо всех перемещениях этой дамы. Обо всех людях, с которыми она встречается. Если получится подойти к ней во время встреч близко, пусть пишут на чип разговоры. Я скажу». Потом я написала вести, предупредив, что я уволена, но пригласила ее в гости просто так. А что? Отставка? Не повод прекращать общение. На ходу, сплетая волосы в косу, я вышла из комнаты. Напротив меня, в другом конце коридора из кабинета Августа, вышел Скотт Маккинби. Встретились мы точно посередине, на лестничной площадке. Я прошла ближе к стене, Скотт к перилам. «Делла», — окинул он меня невразительным тоном, — «я бы хотел поговорить с тобой наедине. Завтра». «Пожалуйста, Скотт. Только не утром. Я понятия не имею, сколько потребуется времени. Я выразительно показала подбородком на коридор. Мне бы еще выспаться. В час дня. Отлично. Я успела сделать несколько шагов. Скотт снова позвал меня. Он стоял, опираясь на перила, смотрел вниз. «Делла, что произошло?» «Самой бы кто объяснил», — отозвалась обеспечно, но вернулась. «Август отказался давать какие-либо объяснения». «Ну, не в духе человек. Бывает», — он покачал головой. «Делла, со стороны это выглядело ужасающе. Август сел рядом с тобой. Вы заговорили так, словно одни в комнате. Потом вышли. Я понял, что надо отвлекать внимание. Предложил всем перейти в гостиную, чтобы объявить о помолвке Татьяны и Лео. Я не успел ничего сказать, когда Август вынес тебя на руках и молча унес. Что я теперь должен думать?» «Скотт, я понимаю не больше твоего». Он помолчал. «Делла, мне бы хотелось, чтобы мы были так же честны друг с другом, как и раньше. Тебе лучше уехать из Пиблс». «Из-за того, что случилось за обедом?» «Скотт, мы с Августом вообще-то женаты, хотя и экзотическим образом». Он покачал головой. Еще помолчал. «Когда я шел к Августу, то встретил Ашина, выходившего от тебя. Я представляю, о чем вы могли говорить. Вероятно, о том же, о чем Ашин сказал мне за обедом. Делла, мне известно, как много для тебя значит карьера. Именно поэтому тебе лучше уехать, потому что семья поддержит Августа. Я думаю, потом все уладится, и мы сможем возобновить отношения. Но на горячий период нам лучше расстаться». Я тяжело вздохнула, подошла ближе, тоже оперлась локтями о перила. Раскрыла наладонник, нашла последнее сообщение от Ашина, то, в котором он подтвердил мое прошение об отставке. Показала Скотту. Он прочел. «Почему?» «Потому что вам, что бы вы ни затеяли, потребуется разведка», — отшутилась я. «Есть еще Мелви, но она далеко, и к тому же кто-то должен контролировать китайцев. А я буду здесь». Скотт кивнул и отечески обнял меня за плечи. «Спасибо, девочка. Поверь, мне было очень тяжело сказать тебе те слова. Я рад, что ты с нами. Конечно, нам всем будет трудно. Очень трудно. Даже когда все уладится, мы на некоторое время станем изгоями. Надеюсь, что не навсегда. Но иного выхода нет. Когда государство слабеет, когда не знаешь, кто из чиновников тебя предаст, лучше все делать самим. На то мы и принцы. А изгоями ты с какой стати?» Скотт скосил на меня глаза и лаконично уточнил. «Рейдерство?» Я неверяще уставилась на него. «Что? У Макинби сегодня традиционное состязание в остроумии, а я и не знала? Это новая шутка, что Макинби записались в рейдеры? Август. В паре с Бергом. Сказать, что я обалдела, значило ничего не сказать. Он же Максу челюсть сломал», — выпалила я. «Срослось», — отозвался Скотт. «Ну, точно. Чемпионат по остроумию у них невозможно. Они поссорились больше года назад, а Август отказался ему руку подавать. Тем не менее, я сам узнал только что. Все тихой сапой проделал. Месяц назад купил за гроши планету с титулом. Не спорю, та система для наших планов совершенно необходима. Но как это было сделано? Рейдерство чистой воды, неприкрыто. И нам придется отвечать, поскольку вряд ли мы вернем систему, когда все закончится. Она и без сегодняшних планов очень хороша». Я только головой качала. Скотт пожелал мне спокойной ночи, ага, шутник, и пошел вниз по лестнице, величаво выпрямившись, едва касаясь пальцами перил. А я пошла в кабинет вытряхивать из Августа всю правду. Август сидел за столом, подперев подбородок сплетенными в замок пальцами. Лицо неподвижное, зато взгляд более чем живой. Он уже совершенно успокоился. Впрочем, почему уже? Он и был абсолютно спокоен с самого начала. На столе стояли бутылка коньяка, два бокала, пепельница, а рядом лежала бархатная плоская коробочка, кларийское кольцо и мои сигареты. К столу уже было придвинуто удобное кресло. Я расценила это как приглашение сесть поближе. Когда я села, Август протянул мне коробку. «Держи. Что это?» «Ты хотела лазурит?» Я моргнула. «А где ты достал его так быстро?» «В нашем хранилище, конечно». Позвонил по мейлу, спросил, нет ли у нас чего-нибудь вроде лазурита. «У нас за 4 века накопилось много всякого хлама. Там что угодно найти можно. Разумеется, все каталогизировано, учтено и так далее». Памела удивилась, но нашла в базе. Скотт заходил несколько минут назад. Принес. «Как здорово!» — с натужной веселостью ответила я. «Как просто сбываются мечты!» Август посмотрел на меня очень выразительно. «Ты все-таки сначала погляди». Я открыла коробку. Да, серьги и кольцо с длинными овальными камнями в золоте. Этот гарнитур валяется в хранилище уже лет 200. Кажется, его никто ни разу не надевал. Подозреваю, он появился у нас точно так же, как у тебя в руках. Женщина решила проверить, насколько Маккинби терпим к нелепым капризам. Маккинби, скажу по секрету, необычайно терпимы к капризам такого рода. Хотя проверка, безусловно, имеет смысл. Делла, но теперь, когда ты убедилась в этом, может быть, ты согласишься со мной, что носить такое невозможно? Между прочим, египетские фараоны ставили лазурит выше других камней. А еще они носили льняную одежду, но это не значит, что лен лучше шелка. Просто они не знали шелка, как не знали об алмазах, корундах, берилах. Я гладила камушки. На фото они выглядели хуже. А еще у меня появилась идея. «Знаешь», — протянула я, — «если заменить оправу на современную...» «Забирай», — не выдержал Август. «Делай с ним что хочешь». Я захлопнула коробочку и положила сверху ладонь. Мол, я довольна. Август глядел на меня скептически. Не сомневаясь, что самое малое, одну иллюзию он в эту минуту утратил. Он потянулся за бутылкой и разлил коньяк по бокалам. «Вернемся к прерванному разговору?» «Угу», — кивнула я. «Август, ты либо трусы надень, либо крестик сними». «Что?» «Поговорка есть такая, русская. Ты уж выбери что-нибудь одно. Либо я такая дура, что поверю в твои горячие чувства, либо ты используешь меня в своих планах». Август только дернул бровью. «Я понятия не имею, что с тобой стряслось и с какой радости ты решил превратить меня в ходячий сейф. Другого кольца у тебя нет, ага. При наличии хранилища семейных драгоценностей совсем нет другого кольца. А если бы я заметила чип с внутренней стороны камня, ты сказал бы, что это твой личный архив? Тайный дневник, который ты вел много лет и который я должна прочитать строго после твоей смерти? Ну или что-нибудь в том же духе?» Август пригубил коньяк. «Архив там тоже есть», — ответил он с полным присутствием духа. «Кстати, условие именно такое. Пока я жив, мне дороги мои тайны. Но если я погибну, мне бы хотелось, чтобы ты их узнала. И да, разумеется, если бы ты согласилась носить это кольцо, я бы сказал тебе, что на чипе. А зачем тогда истерика? Вот за этим». Он протянул ко мне левую руку, сжатую в кулак. Раскрыл ладонь. Показал крохотный шарик с хвостиком-крючком. «Делла, если бы я действительно хотел обмануть тебя, принес бы в спальню, а не в кабинет. А я хотел поговорить с тобой откровенно. Я знаю, что ты всегда рассматривала наш деловой союз как временный. Ты хотела сделать карьеру, мечтала о погонах полковника. Я с уважением отношусь к твоим мечтам. Сейчас наступил момент истины. Мы по разные стороны баррикад. И я не хотел, чтобы ты считал меня врагом. Да, нам придется расстаться, потому что у тебя присяга, а у меня долг перед человечеством. И в нынешних обстоятельствах они вступили в конфликт. Но, возможно, потом мы снова встретимся. Вот ради этого потом я и хотел поговорить. Но когда мы вошли в кабинет, я понял, что здесь кто-то побывал. Ничего не изменилось, все предметы на своих местах. Но я почувствовал, что ко мне наведывались гости. Мне не хотелось начинать разговор с поиска жучков. К тому же я решил, что было бы неплохо дезинформировать противника. Я ни секунды не думал, что ты поверишь в мой блеф. Потом ты ушла. Я запустил поисковку. Собрал все подарки, какие мне оставили, и могу говорить открыто. Я хмыкнула, выпила. Ни за что не признаюсь, что поверила. Кроме того, мне пришло в голову, что помолвка — удобный повод отдать тебе перстень. «Август, если тебе надо спрятать чип, то есть куда более надежные способы. Камень в перстне искусственный. Делла, на Кларионе выстроена уникальная, не имеющая аналогов система приема кораблей. Фактически, это атмосферный космодром. Полное развертывание занимает 1,5 часа, и в развернутом состоянии система может принять до 1 миллиарда человек в сутки». «Ничего себе!» Я исходил из расчета, что в случае катастрофы надо эвакуировать людей с Земли за 12 часов. Всех. Часть кораблей я приму сразу. Часть временно остановится на Севилле и Большом Йорке, но в течение недели я обязан разместить всех землян на Кларионе. Перстень – ключ для развертывания системы. Можно вводить коды вручную, я все их, естественно, знаю, но процесс ввода займет порядка 10 минут. Не то чтобы эти 10 минут были критичны, просто с перстнем намного удобнее. Кроме того, коды известны только мне. И на случай, если я далеко от Клариона, систему можно развернуть с помощью ключа перстня. Он всегда хранится здесь, в Пиблс. И мне достаточно сообщить Скотту код от сейфа, чтобы задача была решена. Но ты же был с перстнем в Пекине. У меня их два. В том обычный камень. И почему ты хочешь оставить перстень мне, а не Скотту? Потому что Делла не стоит класть все яйца в одну корзину. У нас, кажется, сегодня вечер поговорок. Пусть будет так. Если я ошибусь и нас всех выбьют, должен остаться кто-то, кто откроет Кларион. Коды доступа восстановить невозможно. Но при развернутой системе их можно задать заново. Это долго, но не сложно. А на чипе, соответственно, ключ управления автоматической обороной со всеми инструкциями. Ашен очень хотел заполучить этот перстень. Не отдавай. Не сомневалась, что ты это скажешь. Ашен — патологический трус, — резко ответил Август. Это его вина, что сейчас действовать приходится мне. Он до последнего будет выгадывать, кто победит. Он хитер, но его хитрость — следствие трусости. И его шикарные мозги заняты обслуживанием его трусости. Делла, он знал об этом заговоре еще 2 года назад. Но все пытался решить проблему дипломатическими методами. Искал компромисс, менял местами фигуры на шахматной доске. А результат — галактика на пороге гражданской войны. Потому что заговор устроили дилетанты. И вместо переворота получится братоубийственная война. Часть армии подчинится заговорщикам, а часть откажется выполнять приказы командования. Ты понимаешь, к чему это приведет? Я понимала. Лучше, может быть, чем даже Август. Кларион, сказал он. Я никогда не играл в солдатики и в войнушку, потому что с 6 лет я герцог Кларийский, и я не играл, я учился. Системы внешней обороны, системы жизнеобеспечения, связь, транспортные узлы, волонтерский полк и части специального назначения. Ты знаешь, я же зануда. У меня нет чувства юмора, а все потому, что с 6 лет на мне лежит чудовищная ответственность. Я осознавал ее. Я знал, что в любую секунду может наступить черный день, и мне, именно мне, придется дать землянам новый дом. И я строил этот дом. Я перестарался. Ничего удивительного, если знать мой характер. 5 лет назад Кларион был полностью готов к переселению. Там есть абсолютно все для нормальной, полноценной жизни 4 миллиарда человек. И не только. Система снаряжена так, что первые 1,5 года, пока будет депрессия и растерянность, люди могут вообще ничего не делать. И даже позаботился, чтобы у землян сохранился кусочек дома. Там множество заказников, где сохраняются земные виды флоры и фауны. Не все. Мало кто будет скучать без паразитарной фауны, например. А крупные, узнаваемые, любимые виды есть все. Я построил музеи, в которых хранятся реплики наших сокровищ культуры. А кое-где есть и оригиналы. Ресурсы системы таковы, что люди могут жить автономно 1000 лет, сохраняя сегодняшний уровень жизни. При том, что я учел, через 100 лет их будет не 4, а 10 миллиардов. А если не автономно, то за 1,5 часа Кларион превращается в крупнейший транспортный узел галактики. Он превосходно защищен, лучше, чем Земля. С него контролируется весь 1-й радиус и 2/3 2-го. И если Кларион превратится в пиратское гнездо, взять его штурмом можно. Но в системе 16 больших планет. У каждой есть сателлиты. Окончательное покорение Клариона встанет государству в несколько лет непрестанных боев. При этом изолировать систему нереально. Кларион ведь не зря выбран как основной претендент на роль Земли-2. Но таким он стал за 25 лет моего правления. И уже 2 лет ко мне подъезжают разные люди и намекают, мол, отдай, Кларион. Кто-то с детским простодушием полагает, что я просто должен самоустраниться по 1-му намеку государственных людей. Да-да, забыв условия возвращения Клариона. Государство компенсирует мне все затраты за все годы частного управления, либо обменяет Кларион на равноценную колонию, находящуюся в федеральной собственности. Поскольку равноценных нет, будет две или три системы попроще. Кто-то похитрее намекает, мол, договоримся. Мы там будем делать, что хотим, а ты останешься формальным хозяином, и мы тебе еще что-нибудь вкусное подгоним. Кто-то откровенно требует поделиться. Ну, а чего это я такой богатый? А кто-то поделиться не требует, а предлагает, то бишь, берет меня в партнеры. Помнишь, что мне после Сатанга разрешили частичное заселение, которое так и не началось? Вот именно. Потому что мне загорелось лично познакомиться с переселенцами. С этими пенсионерами, сиротами, инвалидами, которые для земли обуза. Я встретил их на Севилле и увидел 20 тысяч молодых мужчин и женщин с военной выправкой. Они были очень недовольны тем, что их завернули, а кое-кто в Сенате потерял свое кресло. А 2 месяца назад, когда мы еще были в Шанхае, мне приходит предписание Сенатской комиссии по Золотому фонду. Я обязан передать Кларион и мое частное владение на Сатанге во временное управление государству. Нормально. И Сатанг? Ничего, что это вообще-то внешняя территория. А Август пожал плечами и пригубил коньяк. А кого это волнует? Предполагалось, что я сам попрошу забрать у меня космодром. Делла, я говорил уже, что меня есть чем шантажировать. Даже интересно, чего ты натворил? Ничего. Шантажируют не тех, кто натворил, а тех, кто боится потерять репутацию, статус, расположение людей. Я устойчив к психологическому давлению. Я мог бы опрокинуть планы шантажистов, но я прикинул, что сильнее ударит по мне. И в паре ситуаций согласился выполнить требования. Кое-кто решил, что так будет всегда, и напоролся на то, что есть вещи, которые мне дороже личного комфорта. Кое-кто сильно недооценил мое упрямство. Легендарное, я бы сказала. Я позволила себе улыбку. Пусть даже так. Все, что можно делать на Кларионе, описано в его статусе. Это планета Золотого фонда. Я обязан беречь и развивать ее с тем, чтобы человечеству было куда переселиться. И я передам Кларион либо своему наследнику, либо человечеству. Не надо думать, что я не вижу разницы между государством и человечеством. Вижу. Более того, я способен действовать в интересах человечества и без государства. Ты уверен, что Кларион требовали с дурными намерениями? Абсолютно. Мне, представь себе, открытым текстом сказали, для чего он нужен. Кларион со всеми его системами и оборудованием, с его запасами и ресурсами выглядит чрезвычайно привлекательно. Например, чтобы сделать из него плацдарм. Да, на нем будут размещены элитные войска для отражения угрозы Земле. Какие такие угрозы Земле? Лично мне не ясно. И почему войска надо размещать в 5 часах лету от Земли, мне тоже непонятно. Я послал этого шибко умного господина в пеший эротический тур и запер Кларион. Через неделю мне донесли свежую сплетню. Оказывается, я планирую захватить власть в галактике. Август допил коньяк, с сомнением поглядел на бокал, с отвращением на бутылку, но плеснул себе еще на 2 глотка. Ашен мог бы стать самым надежным моим союзником, но Джет струсил, и вместо него я вынужден опираться на иностранцев, в том числе и на Вальдеса, который тоже вовсе не такой белый и пушистый, каким хочет показаться. К такому союзнику лучше не поворачиваться спиной. Не стоит забывать, что он эльдорадский диктатор, и представление о добре и зле у него, мягко говоря, своеобразный. Я зачем-то открыла коробку с лазуритовым гарнитуром и снова погладила камушки, поймав себя на том, что непроизвольно улыбаюсь. Неужели они тебе действительно нравятся? Ага. А Август недоверчиво, почти осуждающе покачал головой. Я звонил не только по Мелли, еще и Мэгги. Хотел получить хотя бы общее представление о предмете твоей мечты. Мэгги сказала, что да, на свадьбу. Твоя мама вручила ей перстень со словами: «Я всегда боялась, что кто-нибудь из гостей случайно заглянет в мою шкатулку и увидит это. Теперь твоя очередь». Его давно бы выбросили, если бы кто-то не назначил перстень семейным талисманом. Мэгги сказала, если бы она знала, что тебе нравится это убожество, давно бы отдала. Я поглядела на него, обворожительно улыбнулась и невинно похлопала глазками. «Август, сказать по правде, тот перстенек действительно редкое убожество. И я до сегодняшнего дня понятия не имела, что мне нравится лазурит. Как я и думал, сегодня такой день, что я все время узнаю о себе что-то новое. Оказывается, лазурит мне все-таки нравится. А оправу я переделаю. А может, и эту оставлю. Винтаж — это здорово, если разобраться. Сама себе удивляюсь. Всегда считала, что люблю сапфиры и жемчуг. Непрозрачные камни я оставила где-то на один уровень с булыжниками. И поди ж ты. И я помолчала, еще раз потрогала камни, закрыла коробочку. 20 минут назад, когда я пошла переодеваться, меня ждал Ашан. Предложил совершенно головокружительную карьеру. Статс-секретарь по национальной безопасности через 5 лет. Делла, тебе совершенно ни к чему объяснять мне что-либо. Я и так понимаю. Ашан прочит тебя на свое место. Превосходно. Хотя бы через 5 лет у нас будет статс-секретарь, извини, как в таких случаях говорят, с яйцами. Не сочти за грубость. Я ушла в отставку. Август не донес бокал до губ. Уставился на меня расширенными, непонимающими глазами. «Да-да», — повторил я. «В полную, заметь, отставку. Прошение уже подтверждено Ашином. Я свободна, как ветер в поле». «И что?» «Это навсегда, Август. Я больше не смогу вернуться в армию. В контрразведку и правительство меня тоже не возьмут». «Но, Делла, ведь все выяснится, неважно», — перебила я. «Потому что, когда меня поставили перед выбором идти с государством или с потенциальным изменником, я выбрала изменника. Отлично знаю, что он может оказаться действительно изменником. Твоих мозгов вполне хватит на то, чтобы изменить родине в интересах родины. Я неблагонадежная, Август. Я не ошиблась. Я сделала сознательный выбор против государства. И поверь, если ты внезапно сбрендишь и решишь заделаться диктатором, я постараюсь объяснить тебе, какую ты совершаешь ошибку, но останусь с тобой. Дело не в том, что все выяснится. Дело в том, что для меня есть нечто дороже присяги. Август смотрел на меня, и в его взгляде я читала все, буквально все. «Невероятно», — пробормотал он наконец. «Просто невероятно. Делла, я надеялся всего лишь сохранить добрые отношения. Я хотел объяснить тебе, что не изменник, и что мне наше государство точно так же дорого, как и тебе. Просто у меня есть шанс предотвратить гражданскую войну. Да, мне никто не отдавал такого приказа. Это самоуправство. Но, Делла, ты же мечтала сделать карьеру, и ты перечеркнула все надежды в 1 секунду. Даже не колеблясь. Почему? Не знаю. То ли интуитивно почуяла, что ты прав, то ли мне все равно. Для меня ты прав по умолчанию, что бы ни затеял. И почувствовала себя так, словно сбросила труп, который носила на спине много лет. Он только качал головой. И ты больше не получишь никаких миссий? Никогда? Никогда. Тебе больше не придется мчаться через всю галактику, чтобы снять меня с эшафота. Делла, я готов спасать тебя столько, сколько надо. Не об этом речь, а о том, что однажды я опоздаю и... Господи, как же я рад, что ты ушла! Делла, это нехорошо. Ты же так мечтала, и теперь мечтам конец. Поверь, я радуюсь не этому. Знаю, мягко перебила я. Я тонула в его глазах. Никогда не понимала смысла этого выражения, оно казалось мне идиотским. А сейчас поняла. У меня было такое ощущение, что я то ли падаю в пропасть, то ли взлетаю, но в любом случае куда-то лечу. За окном усилился шум дождя, потом по стеклу хлестнули струи, брошенные порывом ветра. Ослепительно сверкнула молния, и тут же, как сухой горох в металлическом ящике, раскатился гром. Август покосился на окно, обронил. «Кажется, у нас будет лишних 20 минут на разговоры. Мои партнеры наверняка решат, что лучше переждать в гостиной, покуда дождь не ослабеет». Я прислушивалась к себе. Удивительное чувство. Так бывало и раньше. На меня словно бы накатывала волна тепла, но через минуту наваждение спадало, оставляя меня в недоумении и разочаровании. А сейчас волна откатилась, но не исчезла до конца. Она словно бы прилегла и затаилась. Но я отчетливо слышала ее тихий шепот. «Перстень. Действительно надо спрятать?» — спросила я. — Желательно. Сможешь? Не вопрос. Август осторожно кончиком пальца подтолкнул ко мне злополучный перстень. Я сгребла его со стола всей горстью. И что-то во всем этом было настолько символичное, что мы оба рассмеялись. «Легчает?» — осведомилась я вкрадчиво. «Не то слово», — согласился Август. «Делла, я безумно устал. Я забыл, когда нормально спал. Наверное, это было в Пекине. Я прилетел бы раньше», — сказал он. «На Сатанге вынужденно задержался. Джет что-то говорил про шанхайский спецназ». Август пожал плечами. «Бунт на военной базе, который я пустил на Сатанг. Треть контингента тупо вырезала другие две трети. Я только и успел, что запереться внизу. С двумя андроидами и полутора десятками индейцев. Без еды и почти без воды. С Твином и его рожающей с перепугу женой. Со старухами. И единственным молодым мужиком, который драться-то хотел, но, как назло, ружье только издали видел». Я закрыл глаза. Мне стало холодно. А потом, почти одновременно, с разницей всего в 12 часов, явились Даймон с бандой ильдорадских отморозков, которые на поверку оказались нашими нелегалами, и Тан. Помнишь господина Тана? С приветом от Юджина. Привет выражался в батальоне китайского спецназа. Я машинально отметила, что Август назвал Диму Павлова старым, отмершим уже псевдонимом Даймон. В жизни не думал, что буду радоваться Даймону как брату родному. А вот поди же ты. Радовался. Базу я оставил на китайцев. Чего-то у меня больше веры твоему приятелю Юджину, чем нашим. А Даймона забрал с собой. Его банду мы оставим на Кларионе. Пусть отдыхают и зализывают раны. Он ведь раньше Тана высадился и принял на себя первый удар. У него целых ни одного. Все покромсаны. Он сюда вылетел. У меня еще кое-какие срочные дела были. Я понял, чем Даймон раздражает меня. У нас совершенно одинаковый взгляд на многие значимые вещи. И решения мы принимаем одинаковые. Мы даже ошибки делаем одинаковые. Но при этом он пародия на меня. Я в нем вижу себя, как в кривом зеркале. Это невыносимо. Особенно, когда он начинает делиться опытом, понимаешь? Он ведь даже не поучает, как это сделал бы Скотт. Он просто делится опытом и говорит: «Подумай, этот способ работает, я проверял. Это ужасно. Потому что я понимаю, он прав. Но при этом мне все время хочется как следует поколотить его, чтобы выбить из него это шутовство, которое он считает ироничностью». Август поднес к лицу бокал с коньяком, понюхал его и отставил. Я сомневаюсь, что он осознал свое движение. Выполнил его машинально, заполняя паузу и только. Я сидел в чертовом бункере чужих с двумя андроидами и радовался, что нет тебя. Радовался, что ты на земле. Кружишь голову этому ильдорадцу, а он, небось, уже планы на будущее строит. И мне ни капельки не было обидно, что я заперт в бункере, а ты, может, уже платье подвенечное выбираешь. Я радовался. Правда. Делла, я столько всего передумал за эти дни. Не рассказать. Да и не надо рассказывать. Жалел. Очень о многом жалел. Но вот о чем не жалел, так это о том, что тебя нет рядом. Как хорошо, что хоть в этот раз ты не полезешь под пули. Август. А потом я прилетел на Луну и застрял. Делла, я мог бы решить эту глупую проблему, но я осознал, что смертельно устал. Я сел в рубке, опустил руки и несколько минут не шевелился. Я понял, что ничего на свете не хочу. Я плохо помню, что делал в тот день. На следующий я разговаривал с тобой. Поймал себя на том, что притворяюсь, и мне не хочется никуда ехать. А на утро я пересматривал почту и обнаружил непрочитанное сообщение с твоего адреса. И подумал, что ты ждешь меня, но вовсе не потому, что соскучилась. Конечно, я сам виноват, что так случилось. А с другой стороны, в чем же я виноват? Разве я принижал твои способности, обращался с тобой неправильно, оставлял без помощи в трудную минуту? Строго говоря, ты наговорил мне тех еще гадостей в период своего романа с Анной. Хотя на фоне всего остального это мелочи. Август посмотрел на меня с таким недоумением, что я смешалась. Делла, я мог говорить все, что угодно, да. Хорошо, если тебе будет приятно это слышать, я ошибся. Осознал только когда уже влип. И тогда я понял, что любой ценой надо зарегистрировать чертов индейский брак. Мои намеки ты игнорировала. Тогда я решил, что задеть твое самолюбие — это хорошая идея. Ага, и сейчас ты скажешь, что все это сделано нарочно? Конечно. Я отлично понимал, что вся семья и все друзья встанут на дыбы, узнав, что мы собираемся расстаться. Я точно знал, кто и что мне скажет, и тебе тоже. Хотя один раз ты сумела меня обезоружить. Я еле сдерживала хохот. Ручаюсь. Ты имеешь в виду тот момент, когда я ляпнула, мол, много лет тайно любила тебя? Именно. Август отвел взгляд. «Спасибо. Теперь я знаю, как выбить тебя из колеи». «Не стоит. Я не попадаюсь дважды на один крючок». «Неужели?» Я подалась к нему, снизу вверх взглянула ему в лицо и доверительно провокационно сообщила. «Август, ты много лет, из года в год, уверенно попадаешься на один и тот же крючок». «И какой же?» «А вот сиди и думай. Мозгов у тебя много. Упражняйся на здоровье». Август покосился на меня обиженно, но промолчал. Передвинул бокал туда-сюда. «Что-то мы отвлеклись», — заметил он. И тут же спросил. «Хорошо, раз про крючки рассказывать не хочешь, открой другой секрет. То, что с меня так быстро сняли арест, ведь твоя заслуга». Я приподняла брови, делая вид, что удивлена. «Некий Слоун, начальник смены в транспортной полиции», — пояснил Август. «Он пришел сам, хотя особой нужды в этом не было. Я не шанхайский император, чтобы принимать извинения непременно лично при очной встрече. И что-то в нем такое было узнаваемое. Он ведь твой дальний родственник, верно?» Я фыркнула. «Ронни сильно обидится, узнав, что он дальний. Август — это старший из моих родных братьев. Он поменял фамилию, когда рассорился с семьей и ушел из дома. Тебя это удивлять не должно. Вспомни хоть Алистера, который вообще-то не Торн, а Макинби». «О как! Значит, это еще один из вас. Честно говоря, внешне совершенно не похож. Сам не могу сказать, почему я понял, что это очередной слоник. Это мы с Крисом не похожи. А Ронни — копия деда. И ты позвонила ему, Август», — перебила я. «Я твой ассистент. И когда моего босса внезапно задерживают на Луне, у меня возникают вопросы. Много. Да, я использовала свой допуск. Только мне его дали в виде льготы за выполнение миссии. И я честно сказала, да, я буду заниматься сектой. Твое задержание я восприняла как происки сектантов. Я запросила списки арестованных и ни в одном не нашла тебя. Тогда я подумала, что надо обратиться в лунную транспортную полицию. И увидела, что дежурит Ронни. Я ничуть не жалею, что сделала это. Потому что некто явно поменял твою яхту местами с другим кораблем. И если бы я не вмешалась, другой корабль улетел бы, а Ронни присел бы лет на 5, потому что там, на борту, было 2 потенциальных вирусоносителя натуральной оспы. Ронни поймал тот корабль уже на стартовом столе. И не факт, Август, что дело закончилось бы только этим. Не исключено, что кто-то из тех вирусоносителей заболел бы, и оспа пошла бы гулять по галактике. Попробуй теперь отругать меня. Даже в мыслях не было ругать тебя. Что? Август уставился на дверь. Дверь открылась. На пороге возник Лур и чопорно произнес. «Сэр, небольшое затруднение. Небольшое затруднение в виде мокрой Василисы бесцеремонно отпихнуло индейца и протиснулось в кабинет. Василиса извивалась всем телом и вертела хвостом так, что мимоходом сшибла столик у дивана. Хорошо, что на нем уже ничего не стояло. Не слушая никого, она прорвалась к Августу и полезла к нему на колени, поскуливая от радости. «Сэр, я вымыл ей лапы», — сказал Лур. Мимо него в дверь проскользнули еще 2 собачонки, мои подобраши. «И им тоже», — обреченно сказал Лур.